«Иди сюда, и я расплавлю эти наручники на твоих руках», — сказал он. Эприл не могла пошевелиться. Страх парализовал ее. «Боишься огня?» — усмехнулся он. «Твоя мама тоже. Что ж, давай подождем, пока ты не проголодаешься и не станешь послушной. Может быть, тогда ты осмелеешь. Посмотрим». Эприл вжалась губами в сжатый кулак, чтобы не закричать. Петерсон выключил горелку и выполз из-под пола, закрыв за собой отверстие. Она услышала, как он поднялся по лестнице, вошел в дом и закрыл дверь. «Может, закричать теперь?» «Нет, это слишком опасно. Кроме того, она уверена, что ее никто не услышит». Она поняла, что начало темнеть. «Что будет, когда свет совсем уйдет? Что он сделает с ней тогда? Интересно, можно ли умереть от страха?» «Мама», — молча молилась она, — «прошу тебя, ты все, что у меня есть в этом мире. Найди меня». Глава 15. Райли стояла, уставившись на вибрирующий в руке телефон, и понимала, что осуществились худшие из ее страхов. «Значит, она забыла телефон», — слабо сказал Райан. «Она не забыла. Она никуда без него не ходит. Она всюду ходит с ним, как приклеенная». Райан тупо уставился на нее. Райли видела, что он начал осознавать ужас ситуации. Она снова пронеслась мимо него и побежала вниз. На пути к парадной двери она окинула взглядом гостиную, стараясь заметить что-либо необычное или неуместное. Ничего не бросилось ей в глаза. Она выскочила на улицу и обошла дом по направлению к навесу, под которым была припаркована ее машина. Она увидела, что дверь гаража рядом с домом закрыта. Никто не мог заметить машину Райана внутри. Никто не мог предположить, что он сегодня дома. В голове Райли разворачивался сценарий. Когда Габриэлла ушла в магазин, некто, наблюдавший за домом, естественно, решил, что Эприл осталась дома одна. Однако Эприл действительно была все равно, что одна. Ведь Райана, закрывшегося в кабинете и погруженного в работу, можно было сбросить со счетов. Так что могло случиться, когда Эприл открыла дверь и оказалась лицом к лицу с незнакомцем? Что, если незнакомец был вооружен? Райли пошла к дому тем же путем. Тщательно осматривая все вокруг, она вдруг заметила кое-что. То был отпечаток ботинка на клумбе, совсем рядом с краем дорожки. Он был слишком велик, чтобы принадлежать Райану, и гораздо больше ноги Габриэлы. Кроме того, он был совсем свежий.